Явление 18. Те же и графиня-бабушка. Графиня-внучка. «Ох, громомон, вот чудеса, вот ново! Вы не слыхали здешних бед? Послушайте, вот прелести, вот мило!» Графиня-бабушка. «Мой друг, мне уши солошило, скажи покромче!» Графиня-внучка. «Время нет!» Ильву дира ту листуара. Он расскажет вам всю историю. Пойду спрошу. Уходит.